6. Майя всегда обожала рискованные трюки. Всякие там полеты со скал на парашюте, спуск на горных лыжах на перегонке с лавиной, прыжки через пропасть на мотоцикле. А я, не поверите, этому даже радовался. Одно время она связалась с молодежными бунтарями. Ну, знаете, анархисты и борцы за права, экоактивисты и прочие городские сумасшедшие, которых хлебом не корми, дай только поджечь шины и покидаться фаерами. Как-то Майя даже попала в скверную историю. Помните, пару лет назад были беспорядки в Барселоне? И я едва спас ее от тюрьмы. Так уж лучше пусть со скал прыгает, верно? А когда она поступила в университет, я надеялся, что там эта дурь из нее выветрится. Рар сокрушенно покачал головой. Зря надеялся. Она, как выяснилось, специально выбрала МГУ, чтобы продолжить свои безумства в московском лесу. У ее поколения это своего рода идея фикс. Все трое, Егор, Татьяна и их новый знакомый профессор Давид Рар, любовались неторопливо проплывающим мимо берегом. Вокруг было шумно и людно. Пассажиры высыпали на палубу в ожидании досмотра на химкинском терминале. Многие нервно перешептывались и озирались. «Да, мы в курсе», — кивнул Егор. «Пролететь на параплане через половину леса — это сильно». До сих пор ее выходки заканчивались сравнительно безобидно. «Ушибы и пара-тройка переломов, разумеется, не в счет», — продолжал профессор. «Но, увы, не в этот раз. Неделю назад я получил сообщение. Почта из леса идет медленно, сами знаете». «Да, электроника у нас не работает, проводная связь, радио тоже. Приходится пересылать по старинке, в конвертах». «Именно. Письмо было отправлено через 2 дня после того, как все случилось. Майя, как и было задумано, стартовала с башни МГУ и пропала». Рар извлек из кармана карту. Егор пренебрежительно усмехнулся. Это была одна из совершенно достоверных карт московского леса, состряпанных в Замкадье. К реальности она имела весьма условное отношение. Более-менее правильно указаны были разве что главные ориентиры, вроде московских высоток, очертания Москвы-реки и Яузы, и безопасные территории, главное здание МГУ, ВДНХ, поляны. Палец профессора очертил овал в районе Краснопресненской набережной. «Это произошло примерно здесь». Татьяна вытянула шею, заглядывая через плечо Егора. «Ничего себе! Больше половины смогла пролететь. Помнишь, я тебе говорила?» «Да. Выходит, 10 км, если считать по прямой». Татьяна стащила темные очки, поднесла карту глазам. «На презентации говорили, что она намерена держаться реки». «Это еще за каким?» Егор едва сдержал крепкое словцо. «Так получается вдвое длиннее, да и отслеживать изгибы реки – то еще занятие». «Группа поддержки должна была следовать по воде на байдарках и в случае чего прийти ей на помощь». «Угнаться на байдарках за парапланом?» Егор изумленно поднял брови. «Такой даже Коле и Чимину не под силу, не то что сопливым студентам». «Вот они и не угнались», — вздохнул Рар. «Даже место падения не смогли засечь. Только примерно район. Возможно, она упала вообще не там». «И вы, приезжий Замкадья, кабинетный ученый, вообразили, что сможете ее отыскать?» Профессор пожал плечами. «А что мне остается?» Администрация МГУ ответила, что не располагает возможностями для организации поисков. «Мои друзья, я не первый год занимаюсь московским лесом и обзавелся кое-какими связями, посоветовали посредника, способного помочь. Я немедленно списался с ним, и вот 3 дня назад получил письмо с предложением приехать на речвокзал для обсуждения деталей. Разумеется, я немедленно вылетел в Россию». «На речвокзал, говорите?» – перевел профессора Егор. «Этот посредник часом не кубик-рубик», — Рар сверился с блокнотом. «Рубен Мисропович Манукян, владелец антикварного салона, простите название неразборчиво». «Старье берем», — хмыкнул молодой человек. «Видели бы вы этот салон». «А вообще-то верно, у кубика-рубика на речвокзале все схвачено». «Да, мне так и сказали. А в Твери перед посадкой на теплоход мне передали новое письмо. Господин Манукян приносит извинения и сообщает, что его контрагент не может взяться за мой заказ». «Хм, случается. А кто этот контрагент, известно?» «Да, разумеется». Профессор пролистнул несколько страниц. «Вот некий егерь по прозвищу Бич. Господин Манукян пишет, что он лучший в своей области». Егор с Татьяной озадаченно переглянулись. Выходит, Сергей, пусть и косвенно, но тоже замешан в этой истории». «Правильно пишет. Вообще-то странно. Насколько я знаю Серегу, он от такого дела не отказался бы. Так вы знакомы с этим бичом, верно? Вообще-то мы с ним напарники, но сейчас я на отдыхе». Рар облокотился на леер. Он сгорбился и словно постарел лет на 10. Пальцы, сжимающие блокнот, мелко дрожали. «Вы только что сказали...» Его голос из бархатистого уверенного, какой только и подобает известному телевизионному эксперту, сделался дребезжащим, заискивающим. «Вы сказали, что ваш друг не отказался бы от такого дела. Но почему ж тогда господин Манукян пишет, что... Поймите меня правильно, я никого не обвиняю. Но это моя последняя надежда». Егор пожал плечами. «Причин может быть сколько угодно. Ранен, занят другим заказом, да мало ли. Я не был в лесу 2 недели и не в курсе последних событий. Вот окажемся на речвокзале, разузнаю. Но и с кубиком Рубиком не вредно будет пообщаться. Глядишь, и расскажешь что-нибудь». Веселенький оранжевый микроавтобус с белой надписью «Портовая служба» резво прокатился вдоль пирса, разгоняя зевак звуками клаксона. Теплоход ответил 3 отрывистыми гудками. Под кормой вырос пенно-грязный бурун. Судно перед швартовкой подрабатывало малым назад. «А я думал, у вас тут нет автомобилей», — удивленно сказал Рар. «Есть, но очень мало. 3 на весь лес. По большей части на поляне Коломенская и ВДНХ. Там пригодные для передвижения дороги. Вот и здесь недавно появился стараниями каких-то энтузиастов. Приволокли из МКАД на барже старенькую буханку, заменили все части из пластика, и ничего, бегает». «А бензин? Насколько мне известно, в лесу нефтепродукты приходят в негодность». «Биоэтанол. Фермеры Кускова разводят масличные пальмы. Да и другие в последнее время стали осваивать. По большей части он идет на освещение. Ну и биодизель, конечно. Его на корню скупают путейцы для своих дрезин. А кое-кто ездит по старинке на газогенераторах». Профессор проводил образчик лесного автопрома задумчивым взглядом. «Майя тоже заказывала компактный двигатель, работающий на биоэтаноле. Такой с пропеллером, на легкой дюралевой раме, чтобы надевать на спину, как рюкзак». «Это для параплана», — кивнул Егор. «Паучий шелк прочностью не уступает самым современным тканям. Но пролететь от ГЗ до Серебряного Бора, рассчитывая только на попутные ветра, это все же утопия. Вот с таким движком за спиной дело другое». «А, мне объя... Чхи!» Профессор принялся оглушительно чихать. «Простите, молодые люди. Чертова Элла, спасения от нее нет. Скорее бы сойти на берег. Там, говорят, эта пакость не действует». «Верно. И здесь, и на ВДНХ, и в ГЗ, и на полянах тоже. Да вы глаза-то не трите, а то будет как кролик. Держите вот». Он выкатил на ладонь Рара 3 белых шарика. «Это лесное средство. Не то что ваши ультразадаки. Злоупотреблять не стоит, но разок-другой воспользоваться вполне». Рар благодарно кивнул и проглотил пилюли. Белки у него действительно были красные, все в полопавшихся кровеносных сосудиках. Лесная аллергия не пощадила знатока истории московского леса. Всю дорогу от химкинского терминала он, несмотря на огромное количество проглоченных антигистаминных таблеток, чихал, тер глаза и ожесточенно, позабыв о правилах хорошего тона, чесался. «Кстати, Гер Рар, я хотела спросить, если вы не против, конечно». Татьяна говорила, не оборачиваясь, смотрела, как медленно наползает на борт судна и скрошенный временем и непогодой бетон причала. «Да, конечно, фройлен». «Чи! Простите, спрашивайте, я весь внимание». «Название вашего шоу – слово для леса и мира. Почему выбрали именно такое? Вряд ли среди ваших слушателей много тех, кто читал книги Урсулы Ле Гуин. Вот, к примеру». Девушка непочтительно кивнула на своего спутника. «Он не то что книг не читал, о ней самой не слышал». «Зато ты все на свете читала», — немедленно отпарировал Егор. «Одно слово — книжный червь... мышка. Она, профессор, работает в университетской библиотеке. Ну и...» «Похвально, похвально», — Рар одобрительно глянул на девушку поверх очков. «Что касается вашего вопроса, тут при желании можно провести немало параллелей. Лесовики, как и описанные в книге «Инопланетяне», забыли, что такое войны, и не прибегают к насилию в отношении себе подобных. И при том, вся наша цивилизация со всей ее военной и технической мощью оказалась бессильна против леса, чему примером ужасные события в Шанхае и Карачи. К тому же многие до сих пор ждут от леса откровения, подобно тому, как герой Ле Гуин передал землянам, покидающим его планету, искусство управляемых сновидений. Но главное даже не это. Чувствовалось, что профессор оседлал любимого конька. Русское название книги «Word for World in Forest» не вполне точно. Буквально следует читать «Этот мир называется лес». Я, и не только я один, вижу здесь намек на то, что с началом «Зеленого прилива» человеческий мир вступил в новую эпоху. И эпоха эта будет отличаться от предыдущей гораздо сильнее, чем до и после Рождества Христова. К тому же, он улыбнулся, если буквально перевести название «Слово для леса и мира» на немецкий, то получится «Ein Wort für Wald und Welt» в виде аббревиатуры «WWW». Выигрышно смотрится в сетке вещания. И рекламодателям нравится. Теплоход снова загудел и навалился бортом на висящие вдоль пирса покрышки. Матросы ловко перебросили на причалы решетчатые с веревочными перилами сходни. Егор продел руки в лямки рюкзака и подхватил с палубы Татьянину сумку. «Вы сейчас куда, Герар?» «Думаю нанести визит этому Манукиану. И надо устроиться в приличный отель. Вы, кстати, не посоветуете?» «Отелей на речвокзале нет», — усмехнулся Егор. «Есть плавучая гостиница, теплоход «Две столицы». Вон он, дальше по причалу. Там можно снять отдельный номер, да и кухня приличная. Одна беда — сырость и сортир, гальюн, то есть, один на всех, на корме, в дощатой будке. Можно переночевать на втором этаже здания, там клетушки на четверых, по три желудя с носа. Только туда я вам идти не советую. Публика уж больно специфическая, челноки да фермеры. Ничего дурного они вам не сделают, но в покое не оставят. У них, знаете ли, особое такое развлечение — насмехаться над замкадышами». «Над кем, простите?» «Замкадышами». Так в лесу называют обитателей внешнего мира. Профессор с сомнением посмотрел на плавучую гостиницу. «А вы, если не секрет, чем собираетесь заняться?» «Пораспрошу кое-кого. Может, что я разузнаю о вашей дочке. А потом пойду искать лодку. Нам надо бы до темноты добраться в Серебряный Бор».